но кровавые реки не текли. Да, имели место локальные бои с применением авиации, артиллерии, показательные расстрелы, пожизненное выселение на холодный необитаемый Эршт. Но большей частью противостояние новой власти было вполне мирным, хотя головной боли добавляло. Провинция Паско, например, вежливо отказалась признавать Мониторию за орган государственного управления, мотивируя это тем, что как жили без колдунов не одно столетие, так и дальше проживем, а любые перемены — суть только вред. До сих пор не помогли ни уговоры, ни угрозы, ни даже бронемобильный корпус, занявший центр столицы. Из несогласных никто за оружие не хватался, диверсии и провокации не устраивал, просто был против. Все население, как один человек, сказало дружное «нет», и загвоздка была именно в этом. Не расстреляй же всех 150 тысяч человек, которые активного противодействия не проявляют. Роудганг, прибрежная зона на юге материка, вроде бы с радостью согласилась заменить имперского наместника на представителей Монитории. Однако юридические и бюрократические препоны, которые с милейшей улыбкой ставили местные чиновники, ссылаясь как на прежние, так и на новые законы, грозили затяжной позиционной войной с аппаратом. В области Некушт, куда бежали несогласные, чтобы оттуда морем перебираться в колонии и протектораты, тоже что-то назревало. И так далее, и тому подобное. Гробовое молчание хранила и официальная церковь, пока не высказываясь в поддержку мятежникам и не призывая их к крестовому походу против колдунов. Это было на руку революции. Наверное, верхпонтификат, глава храма, понимал, что какое бы решение он ни принял, это переведет конфликт в плоскость религии. А сие означает, что кровь хлынет бурными потоками, ее будет не остановить, и волны восстания окрасятся в багровы. «Вот больше половины материка уже наша», — сказала Визари, неприязненно глядя на карту. 270 городов, 14 провинций. Все государства Гвидора признали нового сюзерена, но наверняка усиленно сейчас размышляют, как бы под шумок расширить свои территории и отхапать кусок пожирнее. Организовывают альянсы, подумывают, не напасть ли на корону, где границы послабее. Ханра колеблется, но на переговоры с Гвидором пока не идет. Так что все пока хорошо. Все просто отлично. Она резко повернулась. Как думаешь, может быть, все же имело смысл императора поставить к стенке? Сварог вздрогнул и невольно напрягся. Если она начинает сомневаться, правильно ли поступила, отправив трясущегося от страха правителя и его семью в бессрочную ссылку, значит, дело действительно щекотливое. В свое время они спорили до хрипоты. Визари доказывала, что свергнутого монарха необходимо устранить, дабы не дать оппозиции шанса использовать старичка как символ, фетиш, знамя, под которым возможно сплотить недовольных. Сварог же, памятуя о печальной славе дома Ипатьева, уверял, что это бесполезно и только усложнит дело. Ведь их основному противнику каскаду наплевать с высокой колокольни на то, жив гарант империи или мертв, тогда как смерть опального самодержца, во-первых, продемонстрирует бессмысленную жестокость новой власти, а с другой позволит выставить его мучеником, невинно убиенным агнцем. — Не забывай, щепка, — говорил Сварог, — верхпонтификат еще не высказал мнение церкви по поводу нас. Ты что хочешь, чтобы он нас проклял за убийство человека, которого самолично помазал на царствование? Наверное, именно этот довод склонил ее к тому, что император остался жив. Однако теперь, каждый раз, когда ей предстоял непростой выбор, Визари вспоминала тот спор. — Щепка, что случилось? — спросил Сварог. — Вот что случилось. Она хлопнула ладонью по темному вытянутому пятну на карте. — Пятно, которое накрывало всю область Некушт, расположено между Вардраном и побережьем, со столицей в одноименном городе, своего рода перевалочном пункте, куда стекались иммигранты со всей короны, чтобы сесть на идущие в колонии корабли. Несколько дней назад, когда Сварог в последний раз смотрел на карту, пятно вроде бы было меньше. — Некушт! — с ненавистью, — сказал Визари. — Проклятый Некушт! — Да, Сварог, разумеется, слышал о тамошних проблемах, но он даже не предполагал, что дело может быть настолько серьезным. Некушт оставался единственным районом в этой области короны, не перешедшим на сторону повстанцев. Пока Визари смотрела на такое безобразие сквозь пальцы, да и потому лишь, что через этот город из страны улепетывали те, кто не признавал власть магов и не мог или не хотел бороться с ней, —